Глава 17. На 12-й год царствования Ахаза, царя Иудеи, царем Израиля стал Осия, сын Элы. Он царствовал в Самарии 9 лет. Его дела были ненавистны Господу, хотя и не столько, как дела других царей Израиля, его предшественников. Салманасар, царь Сирии, пошел на Осию войной. Осия стал подвластен ему и начал платить ему дань. Но потом царь Ассирии обвинил Осию в измене за то, что тот отправил посольство к Со, царю Египта, и не выплатил дань, которую должен был ежегодно платить царю Ассирии. Царь Ассирии схватил Осию и заключил в тюрьму. Царь Ассирии занял всю страну, подступил к Самарии и 3 года держал ее в осаде. На 9-й год царствования Осии царь Ассирии взял Самарию, угнал израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и на реке Хабур, что течет через Газан, а также в городах Мидии. Виновны были израильтяне перед Господом, своим Богом, который вывел их из Египта, из-под власти фараона, царя египетского. Они чтили других богов, они следовали обычаям народов, землю которых Господь им отдал, а также обычаям, которые установили цари израильские. Они грешили бесчестными поступками против Господа, своего Бога. Они строили капища во всех своих селениях, от сторожевой крепости до большого укрепленного города, ставили священные камни и аширы на каждом высоком холме и под каждым деревом ветвистым, и там, в капищах, сжигали жертвы, подобно народам, которых Господь угнал из этой земли, чтобы отдать ее израильтянам. Они оскорбляли Господа своими злыми делами. Они поклонялись идолам, хотя Господь велел им этого не делать. Господь предупреждал израильтян и иудеев устами всех своих пророков и провидцев: «Вернитесь, сойдите с дурного пути. Соблюдайте мои заповеди и установления. Они изложены в законе, который я дал вашим отцам и который я послал вам через пророков, рабов моих». Но они не слушали. Они были так же упрямы, как и отцы их, которые не верили Господу, своему Богу. И законы его, и договор о верности, который он заключил с их отцами, и повеления, которые он им заповедал, они не ставили ни во что. Они стали поклоняться пустому, вот и осталось от них пустое место. Они подражали окрестным народам, несмотря на то, что Господь велел им не брать с них примера. Они пренебрегали всеми повелениями Господа, своего Бога. Они сделали себе 2 литых тельцов, поставили древо Аширы, поклонялись всему воинству небесному, служили Ваалу. Сыновей и дочерей приносили в огненные жертвы, занимались колдовством и гадали. Они погрязли в грехе, в делах, ненавистных Господу. За все это разгневался Господь на племя Израиля, отверг его и отвернулся от него. Одно только племя Иуды осталось. Но и племя Иуды тоже не исполняло повелений Господа, своего Бога. Оно переняло обычаи, которым следовало племя Израиля. Опротивил Господу весь род Израиля, и Господь унизил его и предал его на разграбление, отверг его и отвернулся от него. Когда он отторг Израиль от царства Давидова, и израильтяне сделали своим царем Иеровоама, сына Невата, то Иеровоам заставил израильтян забыть Господа, вверг их в страшный грех. И шли израильтяне путем грехов Иеровоамовых, так и не отвратились от этих грехов. Шли, пока Господь не отверг израильтян и не отвернулся от них, как он и предупреждал устами всех пророков, рабов своих. израильтяне были переселены из своей страны в Ассирию, где живут и поныне. В города и селения Самарии вместо израильтян царь Ассирии привел людей из Вавилона, из Куты, из Аввы, из Хамата, из Сефарваима. Они сделались хозяевами самарийской страны, стали жить в ее городах и селениях. Первое время после того, как их там поселили, они не чтили Господа. И Господь наслал на них львов, которые нападали на них и убивали. Царю Ассирии донесли: «Народы, которые ты переселил в города и селения Самарии, не умеют, как положено, чтить Бога той страны, и этот Бог наслал на них львов. Львы истребляют их, потому что эти люди не умеют, как положено, чтить Бога той страны». Царь Ассирии повелел: «Верните кого-нибудь из священников, которых вы оттуда угнали. Пусть придет, поселится там и учит эти народы, как положено чтить Бога той страны». И вернулся туда один из священников, угнанных из Самарии. Он поселился в Бетеле и стал учить эти народы, как чтить Господа. Меж тем каждый народ делал статуи своих богов и ставил в своих селениях, в храмах-капищах, построенных самаритянами. Так вавилоняне воздвигли статую Суккот-Бенот, люди из Куты — Нергала, люди из Хамата — статую Ашимы, Аввеи, Невхаза и Тартака, а переселенцы из Сефарваима сжигали своих детей в жертву Адрамелиху и Анамелиху, богам Сефарваима. Одновременно они поклонялись и Господу. Они делали своих соплеменников жрецами капищ, и те служили в этих храмах-капищах. И Господу они поклонялись, и богам своим служили. Служили так, как было принято у них на родине, там, откуда их переселили. И до ныне поступают они по своим старым обычаям. Не поклоняются они Господу, не соблюдают ни правил, ни предписаний, ни закона, ничего, что Господь повелел соблюдать потомкам Иакова, имя которого Он поменял на Израиль. А ведь Господь, заключая с ними договор о верности, велел им: «Не чтите иных богов и не поклоняйтесь им, не служите им и не приносите им жертв. Чтите одного только Господа, который вывел вас из Египта великой своей силой, рукой своей простертой. Одному Ему поклоняйтесь, одному Ему приносите жертвы. Строго соблюдайте и исполняйте установления и предписания, законы и правила, которые Он написал для вас. Не забывайте договор, который Я заключил с вами, и не чтите никаких других богов. Чтите одного только Господа, вашего Бога, и Он защитит вас от всех врагов». Не вняли они, поступают по своим старым обычаям, и Господу поклоняются, и идолам своим продолжают служить. И до ныне их дети и внуки поступают так же, как поступали отцы их.